Глава 8, в которой Годфри предается печальным размышлениям относительно мании путешествий. Прошло долгих 3 часа, прежде чем на горизонте появилось солнце. В подобных обстоятельствах часы ожидания могут показаться вечностью. Для начала испытание было слишком суровым. Но ведь Годфри пустился в море не ради увеселительной прогулки. Отправляясь в путешествие, он прекрасно сознавал, что счастливая и спокойная жизнь остается позади и не следует ждать ничего хорошего, когда приходится преодолевать всевозможные трудности, встречающиеся на пути. Но что бы ни случилось, путешественник не должен терять мужество. Пока что он находился в полной безопасности. Волны не достанут его на этой скале, омываемой морским прибоем. А во время прилива? Нет, рассудил Годфри. Кораблекрушение произошло при новолунии, когда вода достигает высшего уровня. Значит, волны меня не коснутся. А каково положение этой скалы? Была ли она уединенной или возвышалась над цепью рифов? Что это за берег, который капитан Тюркот разглядел во тьме? Какому он мог принадлежать материку? Очевидно, во время бури, не утихавший на несколько дней Дрим, был отброшен со своего пути, а взять прежний курс не удалось. Конечно, так оно и было. Иначе капитан Тюркот не стал бы утверждать, что в этом месте на его карте не обозначено никаких рифов. И говорил он это не далее, как 2-3 часа назад. Кроме того, он же сам ездил на разведку, чтобы проверить утверждение вахтенных, будто бы заметивших на востоке буруны. Теперь-то уже было совершенно ясно, что если бы капитан Тюркот еще немного продолжил свою разведку, не случилось бы катастрофы. Но зачем возвращаться к прошлому? Чему быть, того не миновать. Для Годфри сейчас самое важное – это вопрос жизни и смерти. Выяснить, нет ли поблизости какой-нибудь земли. В какой части Тихого океана он очутился, можно будет поразмыслить потом. Как только наступит день, он должен во что бы то ни стало покинуть эту скалу, чья плоская вершина имела не более 20 шагов в длину и ширину. Но как ее покинуть, если не окажется поблизости ни островка, ни земли? Вполне возможно, что капитана ввел в заблуждение туман, и Годфри ничего вокруг себя не увидит, кроме беспредельного моря. Увы, он ничего не видел. Не доносилось никаких запахов, которые свидетельствовали бы о близости земли. Уши не улавливали никаких характерных звуков. Ни одна птица не рассекала крыльями темноту. Вокруг ничего не было, кроме водяной пустыни. Годфри прекрасно сознавал, что на спасение у него 1 шанс из 1000. И дело теперь шло не о том, чтобы продолжить кругосветное путешествие, а чтобы без страха глянуть в лицо смерти. Единственное, что от него зависело, терпеливо ждать наступления дня. А затем покориться судьбе, или спасение окажется невозможным, либо решиться на все, если представится этот единственный шанс из 1000. Рассуждая таким образом, он немного успокоился и в задумчивости сел на скалу. Держась наготове, чтобы можно было в любую минуту пуститься вплавь, он снял с себя вымокшую шерстяную куртку и отяжелевшие от воды сапоги. Но неужели не спасся, кроме него, ни один человек? Неужели никто из экипажа Дрима не сможет добраться до земли? Страшно подумать, что всех могло затянуть водоворот, который образуется на поверхности вокруг тонущего корабля. Последний, с кем говорил Годфри, был капитан Тюркот. Отважный моряк решил покинуть судно последним. Он же предусмотрительно толкнул Годфри за борт, когда палуба начала погружаться. А как же все остальные? Несчастный тарталет, на которого Годфри наткнулся, взбегая на палубу, бедный китаец, забившийся в трюм. Что с ними сталось? Неужели только ему одному удалось спастись? Но ведь на буксире была шлюпка. Не мог ли кто-нибудь из команды воспользоваться ею и покинуть тонущий корабль? Нет, скорее всего, ее затянуло водоворотом. И теперь она покоится на дне, на глубине 2 или 3 десятков морских сажень. Годфри подумал, что если в этой непроглядной тьме ничего нельзя увидеть, то слышать можно не хуже, чем днем. Ничто не мешало ему средь этой тишины кричать, звать на помощь. Быть может, на его зов откликнется кто-нибудь из спутников. И вот он стал изо всех сил кричать, чтобы быть услышанным на большом расстоянии. Напрасно. Напрасно никто не отвечал. Он звал на помощь, повторяя призывы по нескольку раз, поворачиваясь во все стороны. Полное молчание. «Один. Я совсем один», — в отчаянии шептал юноша. Никакого ответа. Даже эхо не вторило его крику. Будь поблизости утесы, скалы или высокие берега, его крики, отраженные препятствием, возвратились бы назад. Итак, либо берег на востоке от скалы был так низок, что не мог отражать звуков, либо, что более вероятно, никакой земли поблизости не было. В таком случае риф, на котором нашел убежище Годфри, расположен в море уединенно. Вот так и прошли три долгих часа. Продрогший от холода, Годфри ходил взад и вперед по вершине скалы, стараясь согреться. Наконец облака в зените слегка посветлели. Это было отражение первых лучей солнца. Повернувшись в ту сторону, где могла находиться земля, Годфри пытался разглядеть, не выступит ли из темноты силуэт какого-нибудь утеса. Поднимающееся солнце должно было резко обозначить его контуры. Но заря еще только занималась, и ничего нельзя было разглядеть. Море было окутано легким туманом, который не давал различить очертаний прибрежных скал, если, разумеется, поблизости был берег и возле берега рифы. Да и не стоило вдаваться в иллюзии. Скорее всего, буря выбросила Годфри на уединенную скалу где-то в Тихом океане. А раз так, то его ожидает скорая смерть, смерть от голода, от жажды или, захоти он этого, смерть в морской пучине, которая будет его последним прибежищем. Но юноша все еще всматривался вдаль, сосредоточив в своем пристальном взгляде всю силу воли и всю свою еще не погасшую надежду. Но вот утренний туман стал мало-помалу рассеиваться. Перед глазами Годфри постепенно начали вырисовываться камни и рифы, окружавшие его скалу точно морские звери. Это было скопление глыб странной формы и всевозможных размеров, обращенных к западу и к востоку. Огромный утес, на вершине которого находился Годфри, выступал к западу от гряды коралловых рифов, приблизительно в 30 морских саженей от того места, где потерпел кораблекрушение Дрим. Море там было, по всей вероятности, очень глубоко, так как от прохода не осталось и следов. Не видно было даже верхушек мачт. Впрочем, подводные течения могли отнести корабль в другую часть моря. Одного взгляда достаточно было Годфри, чтобы понять все. Ждать спасения с этой стороны было бесполезно. Все его внимание вскоре обратилось на полосу бурунов, постепенно выступавших из тумана. Надо заметить еще, что уровень моря был сравнительно низок, и благодаря отливу над поверхностью проступали многочисленные скалы, разделенные то обширными водяными пространствами, то маленькими проливами. Если бы они примыкали к какому-нибудь берегу, добраться до него не составило бы никакого труда. Однако ничего похожего на берег нельзя было различить, никаких признаков, указывающих на близость земли. Туман между тем все больше рассеивался, расширяя поле зрения Годфри. Теперь он мог уже видеть на расстоянии полумили. Среди скал блестели песчаные отмели, покрытые водорослями. Это было несомненным признаком побережья. Значит, поблизости должен находиться либо материк, либо остров. Действительно, восточная часть горизонта вскоре открыла взору ряд низких дюн, усеянных гранитными глыбами. Солнце выпило уже все утренние испарения, и его огненный диск медленно выплывал из воды. «Земля! Земля! Земля! Земля!» — закричал Годфри. И, протянув к ней руки, юноша, охваченный неожиданным счастьем, опустился на колени. И в самом деле это была земля. Рифы образовывали в этом месте выступ наподобие южного мыса бухты не менее 2 миль в окружности. Поверхность его представляла плоскую отмель, окаймленную маленькими дюнами, поросшими невысокой травой. Видно было, как она колыхалась от ветра. С места, где он стоял, Годфри мог охватить взглядом все побережье. Ограниченное с севера и с юга неровными выступами, оно было не длиннее 5-6 миль и, конечно, могло составлять часть какой-нибудь большой земли. Так или иначе, потерпевший кораблекрушение найдет здесь хотя бы временное прибежище. Годфри вздохнул с облегчением. Скала, на которую он очутился, не была уединенной. «К земле! К земле!» — подбадривал он себя и, прежде чем покинуть утес, еще раз осмотрелся, окинув взглядом беспредельное море. Не заметит ли он каких-нибудь обломков кораблекрушения, следов Дрима, кого-нибудь из оставшихся в живых? Ничего. Не видно было и шлюпки. Без сомнения, и ее постигла общая участь. И тут Годфри подумал, что кто-нибудь из его спутников мог так же, как и он, спастись на одном из рифов и сейчас тоже ожидает наступления дня, чтобы попытаться доплыть до берега. Но никого не было видно ни на скалах, ни на отмели. Рифы были так же пустынны, как и океан. Но если нет живых людей, может быть, море выбросило трупы? А что если там среди рифов покоятся останки какого-нибудь из его спутников? Нет, ни на одной из скал, отчетливо выступавших из воды после отлива, никого не было, ни живого и ни мертвого. Итак, Годфри остался в одиночестве. В борьбе с угрожавшими ему опасностями он мог надеяться только на себя самого. К чести Годфри нужно признаться, что он не пал духом. Прежде всего нужно было достичь земли, от которой его отделяло сравнительно небольшое пространство. Недолго думая, он спустился с утеса и поплыл к ближайшему рифу. Когда расстояние между скалами было незначительным, он перепрыгивал или переходил вброд, а когда увеличивалось, снова бросался в воду. Переход по этим скользким камням, покрытым цепкими водорослями, был труден и долог. В таких условиях нужно было одолеть около четверти мили. И вот, наконец, ловкий проворный юноша ступил на землю, где его, может быть, ждала, если не скорая смерть, то жалкое прозябание, могущее оказаться хуже смерти. Голод, жажда и холод, всевозможные лишения и различные опасности. Ни ружья, чтобы подстрелить дичь, ни теплой одежды, вот в таком жалком положении он теперь находился. Безрассудный человек. Ты хотел убедиться, способен ли противостоять трудностям. Что ж, теперь ты сможешь проверить свои силы. Ты завидовал Робинзону? Теперь ты узнаешь, завидна ли его участь. Вспомнилась счастливая жизнь в Сан-Франциско среди благополучной и любящей семьи, которую он покинул ради приключений, дядя Виль, невеста Фина, друзья. Никого из них он больше никогда не увидит. При этой мысли сердце у него сжалось, и вопреки заранее принятому решению держаться стойко, на глаза навернулись слезы. Если бы не одиночество, если бы какому-нибудь из потерпевших крушение тоже удалось добраться до этого берега. Пусть это будет не капитан Тюркот или его помощник, а любой из матросов, пусть даже учитель танцев Тарталет. Правда, этот легкомысленный человек при сложившихся обстоятельствах был бы ему слабой опорой. Все равно, только не быть одному. Если бы нашелся человек, который разделил бы с ним одиночество, будущее показалось бы ему не таким грозным. Он хотел надеяться до последней минуты. Правда, на прибрежных скалах никого не оказалось, но, может быть, он кого-нибудь встретит, когда достигнет песчаной косы? Не исключена же возможность, что кто-нибудь добрался до берега и теперь тоже разыскивает товарищей по несчастью. Годфри еще раз обвел взглядом местность к северу и к югу. Никого. По крайней мере, этот участок земли был необитаем ни хижины, ни поднимающегося к небу дымка. «Вперед! Вперед!» — подбадривал себя Годфри. И он зашагал по отмели в северном направлении, решив сначала подняться на песчаный холм, откуда открывалось более широкое пространство. Полное безмолвие. На песке никаких следов. Только морские птицы, чайки, поморники резвились среди скал. Единственные живые существа в этой пустыне. Годфри шел около четверти часа и уже начал подниматься на самый высокий склон, поросший тростником и низким кустарником, как вдруг неожиданно остановился. В 50 шагах от него среди прибрежных рифов лежала бесформенная вздувшаяся масса, точно труп какого-нибудь морского животного, выброшенного последней бурей. Годфри бросился туда. С каждым шагом сердце у него билось все сильнее. В бесформенной массе, принятой им за останки какого-то зверя, он стал различать человеческие черты. В 10 шагах от цели Годфри остановился, как вкопанный, и закричал: «Тарталет!» Да, действительно, это был учитель танцев и изящных манер. Годфри бросился к своему спутнику. Через минуту он увидел, что надутый до предела спасательный пояс и делал тарталета похожим на морское чудовище. Учитель танцев лежал неподвижно. Но, может быть, он еще жив? Спасательный пояс должен был удержать его на волнах, а прилив прибить к берегу. Годфри принялся за дело. Став на колени перед тарталетом, он расстегнул спасательное снаряжение и силой стал растирать бесчувственное тело. Наконец, приоткрытые губы слегка зашевелились. Юноша приложил руку к его сердцу. Оно еще билось. Годфри окликнул его. Тарталет покачал головой, потом издал хриплый звук, за которым последовало несколько бессвязных слов. Годфри схватил его за плечи и сильно-сильно потряс. Тарталет открыл глаза и провел левой рукой по лбу. Потом приподнял правую, чтобы убедиться, на месте ли его карманная скрипка и смычок. «Тарталет, милый мой тарталет!» — закричал Годфри, поддерживая голову учителя. Голова с остатками всклоченных волос едва заметно кивнула в знак одобрения. «Это я, Годфри! Годфри!» переспросил тарталет. Потом он оглянулся, поднялся на колени, поглядел вокруг, улыбнулся и встал во весь рост. Наконец-то он почувствовал под собой надежную точку опоры. Теперь он понял, что уже нечего бояться качки, под ногами не уходящая палуба, а верная твердая земля. И тут учитель танцев вмиг обрел свой былой апломб, утраченный им со дня отъезда. Ноги его сами приняли правильную позицию, левая рука схватила карманную скрипку, правая взялась за смычок. Протяжный меланхолический звук сорвался со струн, и тарталет произнес, улыбаясь: «Позицию, сударыня!» Добряк думал о Фине.